Почему он не позвонил тебе? А как он вошел в вашу систему? Он сказал, что не может звонить. Почему, не знаю. А система открыта для внешнего доступа. К ней могут подключаться клиенты. Я спросил Андрея, где он сейчас, а он пошутил, что у него не хватает согласных на клавиатуре, чтобы написать название места. Этот факт и то, что было очень рано, заставили меня думать, что он находится в Восточной Европе. Как-то странно, отвечаю я. Что-то тут не так. Ты уверена, что говорила именно с Андреем? Когда мы были маленькие, то пели одну русскую песенку, когда принимали ванну. «Тише мыши». Я спросила его об этой песенке, и он ответил правильно. Это точно был он. Что именно он тебе сказал? Я все равно чувствую какой-то подвох. Что он путешествует, что очень хочет повидаться поскорее и... Она говорит медленнее. Что он нашел покупателя на весь пакет русских ценных бумаг, принадлежавших Терндейл. Там нечего продавать. Очередная ложь Андрея сердит меня. Это ценные бумаги, они фальшивые. Немедленно прекрати, пылко требует Катя. Во-первых, уж мне-то никто не говорил, что бумаги фальшивые. Она замолкает, вероятно, ожидая возражений с моей стороны. Но Катя всего лишь разыгрывает сейчас ту самую карту, которую дал ей я, представив совершенную Андреем кражу как гипотетическую. Верно. А во-вторых, сегодня утром я попросила наше представительство в Лондоне проверить бумаги. Весь пакет недавно был зарегистрирован нашим внешним аудитором во время подведения годичного баланса. У меня нет ни единой причины подозревать, что ценные бумаги не настоящие. И кто проводил аудит? Скептически спрашиваю я. Одна небольшая русская фирма, слишком небрежно отвечает Катя. Они новенькие. Уильям нанял их сразу после увольнения Андрея. О, Господи, Катя, не обманывай себя. Ты же знаешь, почему Уильям сменил аудиторов. Андрей просто хочет заморочить тебе голову, чтобы ты не разоблачила его аферу. Он не позвонил, потому что знал, ты по голосу поймешь, что он лжет. Нет никакого покупателя. Ты не прав. Мы совершили сделку. Андрей перевел $1 миллиард в фунтах стерлингов по текущему курсу в наш банк-корреспондент, и я передала права собственности на эти ценные бумаги. Вся транзакция заняла примерно полчаса. Как ты могла так поступить? Я поражен ее безрассудством. Разве я могла поступить иначе? Воинственно спрашивает Катя. Ведь именно Андрей собрал этот пакет. Он знал его лучше, чем кто бы то ни было. Если он нашел покупателя за наличные, почему я не должна была подтверждать акт купли-продажи? Мне плохо. Я чувствую, что она совершила непоправимую ошибку. И кто покупатель? Один люксембургский фонд, который Андрей привел к нам в качестве клиента 1.5 года назад. Когда мой брат еще работал в Терндейл, он регулярно имел с ними дело, и в нашей базе данных Андрей проходит как их полномочный представитель. Андрей являлся полномочным представителем клиента, когда работал на вашу компанию? Я сейчас с этим разбираюсь, раздраженно отвечает Катя. Но ведь самое главное, что у него были полномочия. Дела идут все хуже и хуже. Должно быть, Андрею каким-то образом удалось обмануть Люксембургский фонд точно так же, как он обманул Терндейл. Катя лишь отсрочила неминуемый крах компании, одновременно оказавшись замешанной в подозрительную транзакцию. А что ты будешь делать, если тебе позвонят из фонда на следующей неделе или в следующем месяце или в следующем году и скажут, что акции не настоящие? Я спросил у Андрея, могут ли здесь возникнуть проблемы, и он сказал, что все будет нормально. И ты ему поверила? Он мой брат! Просто отвечала она. Я не знаю, что на это сказать. Было время, когда я бы тоже поверил Андрею. Со всей этой затеей что-то не так. Не то чтобы у меня не возникали вопросы, Питер, уточняет Катя. Как быстро я смогу доехать? Думаю, часа за 3,5. Если выйдешь прямо сейчас, доберешься часам к 10. Я не могу ехать немедленно. Глава отделения Института федеральных управляющих в Сент-Луисе сейчас в городе, и мы с ним ужинаем. Если мне удастся уйти пораньше, я приеду к полуночи. Твой телефон будет включен? Да. Эмили уже в холле, я слышу, как она разговаривает с кем-то. Я должен сообщить тебе еще кое-что, неохотно признаюсь я. Сегодня утром я говорил с Уильямом. Вчера вечером он продал свой пакет акций в Терндейл. Что он сделал? Ее голос становится высоким и резким. Кому? Я пока точно не знаю. Не скрывай от меня ничего, Питер, умоляет Катя. Пожалуйста. Русским. Возможно, деньги грязные. Ты ведь шутишь, правда? Не шучу. Господи! Господи! Она оглушена новостью. Как? Ну как это могло произойти? Мелкие акционеры нас уничтожают, нас просто завалят исками. Думаю, Уильяму абсолютно наплевать на судебную тяжбу, отвечая я, глядя, как Эмили...